что было в той темной мрачной нише, как раз против окон молодой женщины, в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах, чего маркиза де Ментони не видала уже тысячу раз. Нелепость. Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражение своей скорби, и горе, которое здесь возле них, кажется им таким отдаленным. На много ступеней выше маркизы, под аркой шлюза, одетый во фрак, стоял сам Ментони, напоминавший сатира. Он был до смерти раздосадован. И, давая указания, где искать ребенка, по временам брал аккорды на гитаре. Ошеломленный, охваченный ужасом, я не мог пошевельнуться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, выпрямившись, бледный, оцепеневший, плыл мимо нее в своей траурной гондоле. Все усилия оставались тщетными. Большинство самых сильных пловцов уже прекратило поиски, покорясь угрюмому року. Казалось, остается уж мало надежды. Насколько же меньше для матери? Как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, в полосу света выступила мужская фигура, закутанная в плащ. На мгновение остановилась на краю отвесной стены и ринулась в канал. Минуту спустя он уже стоял на мраморных плитах перед маркизой, с еще живым и не потерявшим сознание ребенком на руках. Промокший плащ, отяжелев от воды, соскользнул с него и лег складками у его ног. И взором изумленных зрителей предстала изящная фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе. Ни слова не вымолвил спаситель, но маркиза. Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обнимет его драгоценное тельце и покроет его бесчисленными поцелуями. Увы, другие руки приняли ребенка. Другие руки подняли и унесли его, незамеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожат. Слезы застилают глаза ее. Глаза, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа. Нежные, почти текущие. Да, слезы стояли в ее глазах. И вот женщина очнулась, статуя ожила. Бледное мраморное лицо выпуклось мраморной груди. Даже чистый мрамор ног залились волной неудержимого румянца. И легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как колеблет тихий ветерок Неаполя, пышные серебряные лилии в траве. Почему бы могла она покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Чем еще объяснить этот румянец, блеск этих зовущих глаз? Необычайное волнение трепещущей груди, судорожное пожатие дрожащей руки, руки, которая случайно опустилась на руку незнакомца, когда Ментони отвернулся, уходя во дворец. Чем еще объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощание? «Ты победил», — сказала она. Или я ошибся, и то был ропот вод. «Ты победил. Через час после восхода солнца мы будем вместе». Смятение прекратилось. Огни во дворце погасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения. Его взор искал гондолу. Я предложил ему свою, и он принял мое любезное предложение. Раздобыв весло у шлюза, мы поплыли к его дому. Он быстро овладел собой и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в весьма сердечных выражениях. Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. Это относится и к личности незнакомца. Я по-прежнему буду так называть его, ибо для всего мира он все еще оставался незнакомцем. Рост он, пожалуй, был ниже среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто вырастало и не подходило под это определение. Легкий, почти хрупкий облик обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у моста вздохов, нежели геркулесову силу, пример который он, как известно, не раз выказывал без труда и в более опасных случаях. Рот и подбородок молодого бога – удивительные, страстные, огромные влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого орехового тона до блестящей черноты, и густые вьющиеся темные волосы, из-под которых ослепительно сверкал необычайно большой белый лоб. Такова была его наружность.